Глава 71. Ян. «Есть информация?» Спрашиваю сразу, как только Аркадий показывается в дверях моего кабинета. Я ночевал здесь несколько суток и потерял счет времени. Сначала кто-то намеренно устроил пожар в одном из старых цехов. Это спровоцировало взрыв. Под лестницей завалялся баллон с газом. Моя ответственность, что не досмотрели. Но благо баллон был заполнен наполовину, и все равно почти весь цех в руинах. Потом абонент временно недоступен. Лика, моя кукла, пропала. В первую минуту я готов был растерзать ее за очередную попытку сбежать, но, прислушавшись к себе и своему сердцу, понял, она бы не смогла. Ни сейчас, ни когда мы выбрали имя нашему сыну. Ее похитили, как маму. «Не молчи!» Шиплю грозно, готовый вытащить пистолет и пристрелить Аркадия. Он переминается с ноги на ногу, и невооруженным глазом видно его волнение, наполняющее мой кабинет тяжелым воздухом. Ее телефон до сих пор не пеленгуется. В квартире никто не появлялся, как и в институте, и во всех местах, в которых была Лика Андреевна хоть раз. «Тир», — говорю односложно, — «последние дни выжили из меня все соки». Нет, ни намека. Подругу ее проверили. Начинаю терять терпение. Она как сквозь землю провалилась. Все до сантиметра. Она под наблюдением. Черт! В ярости бью кулаком по столу. И со стола летит уже сотая чашка кофе, растекаясь по дереву. Я заказываю новую каждый час, но так к ней и не прикасаюсь. Камиль и Раф также поглощены поисками. Мы проверили всех, с кем хоть как-то пересекались, до последней молекулы. Склады, коровники, поселок с подпольными боями, конторы, клубы, спортзалы. Мы прочесали каждый сантиметр моего города, и в ответ лишь звенящая пустота. В голове крутятся разные мысли, но все они нехорошие, поганые. Перед глазами до сих пор стоит мамино тело, выброшенное прямо у нашего порога. Крики отца заполняют мысли. В такие минуты любая светлая мысль кажется предательством. Дурная кукла. Дай мне хоть что-то, за что бы я мог зацепиться. Даже если тебя похитили и отвезли на Луну, я найду тебя. Или заточили в преисподнюю, я спущусь на голых руках и освобожу тебя из огненных оков. Твои ошибки, проблемы, страхи — все отберу и оставлю себе. Только прошу, дай весточку. Я теряюсь без тебя, умираю. Не думал, что буду бояться этого, потерять то единственное, что было приказано уничтожить. Но если с Ликой и нашим монстриком что-то случится, я сравню этот город с землей, не оставляя ни единого в живых. Отсутствие новостей — уже хорошая новость. Пытается успокоить Аркадий. Он работает на нас очень давно, сколько я себя помню. Но он ни разу не пытался оказать поддержку. То ли я после общения с Ликой смягчаюсь, то ли это грядущее отцовство делает из меня слизняка. Я тухло улыбаюсь и говорю: «Спасибо. В ее похищении я чувствую и свою вину. Если бы я не уехал...» Устало вздыхает. «Если бы не этот взрыв, да и мое послабление в слежке. Дело по пожару и взрыву еще ведется. Аркадий опускает голову. «Но это точно кто-то из местных. Это Рыжий, Аден». Раздраженно произношу имя, на которое мне было наплевать, но Лике оказалось, что нет. Для меня же он всегда будет рыжим ублюдком. Что по нему? Тоже все тихо. Ни машину не светил, ни телефон. Дома его уже как пару месяцев не видели. Место ночлежки тоже ищем. Ребята стараются. Исчезновение Рыжего связано с Ликой, почти не сомневаюсь. Но у меня и здесь нет ни одной зацепки. Только смешной неумелый намек на пожар и взрыв из прошлого. Рыжий как раз был в курсе той детской шалости. Но либо я отупел, а это невозможно, либо Рыжий гад не умеет правильно загадывать загадки. И как только я его найду, буду учить. За ошибки буду отрубать по пальцу. У него в запасе их 20 штук. Ну и сети наплел, ядовитый жук. Лика оказалась права, говоря, что Рыжий опасен. Снова не доглядел. Лошара ты, Ян Борзов. Мне еще учиться и учиться на своих ошибках. На больших часах над дверью стрелки сошлись на отметке полуночи. Тишину ночи пронзила мелодия моего телефона. Бросив наточенный взгляд на Аркадия, иду к столу и беру телефон в руку. Он вибрирует и пускает шумные волны от пальцев вверх по руке. Смотрю на незнакомый номер, и мой пульс подрывается. В глазах поплыло, мир раздвоился, подкатила тошнота, а за ней — абсурдный дикий голод. Точно такое же чувство сковало меня несколькими днями ранее, когда прозвучала сирена пожарной тревоги. Это тот самый первобытный страх перед неизвестностью. «Борзов», — колко произношу. Всхлип, сбитое дыхание, скрип снега. Сжав челюсти, будто раненый хищник, уставился в одну точку. Позвоночник пылает. Сквозь макушку в него влился кипяток, заставляя душу кричать от боли. Я четко вижу растерзанное тело мамы. «Ян!» Рыдание врывается в динамик. Ее голос толкает меня в пропасть. «Я его убила! Убила! Чёрт, чёрт, чёрт! Он мертв. Сглатываю комок остывших переживаний и медленно-медленно сажусь в кресло. Я все еще лечу вниз головой в бездонную яму, и кислород перестает поступать в легкие. «Лик, родная, ты где?» Блять, ругательство прикусываю зубами. «Я его убила. Ты не слышишь меня? Он лежит в крови. Здесь. Здесь очень темно. И я замерзла. Не чувствую рук. Мне очень страшно». Зажмуриваюсь и на секунду отвожу телефон от уха. Мне нестерпимо хочется накричать на Лику. Пригрозить, напугать, лишь бы сказать, наконец, где она. Но кукляш не понимает. «Малыш», бросаю косой взгляд на Аркадия. «Это не то, что должен слушать подчиненный. Что ты видишь перед собой?» «Аден. Кровь из шеи. Она продолжает вытекать, а он не двигается». «Еще что?» Ее вдох проносится искрящимся разрядом по моим венам. Терпеливо жду, в красках представляя, что сотворю с Рыжим, если он посмеет выжить. «Подвал какого-то старого цеха, скорее всего. Задворки завода, мне так показалось». Речь скомканная, но мне хватило двух зацепок. Завод и цех. «Пахнет гарью, как раньше». «Она здесь. Прочесать всю старую территорию». Прикрыв динамик, даю приказ. «Кукляш, я рядом. Ничего не бойся. Помнишь, я в твоей крови, а Борзовы сильные, храбрые, упрямые». Я не вижу, как она кивает, но уверен в этом. Улыбка трогает мои губы, пока из сейфа вытаскиваю еще один пистолет и проверяю его на наличие патронов. Магазин заполнен, и это неписанное правило. Но и правила перестраховки еще никто не отменял. Пальто игнорирую и выбегаю вслед за Аркадием. «Ты прав. Я одна из вас. Теперь я убийца». Мертвым голосом говорит, и это причиняет мне несусветную боль в груди. Останавливаюсь на крыльце своего завода. Осматриваюсь и сильнее сжимаю телефон. Он горит в моей руке, и я клянусь, что ее грех возьму на себя, как и обещал. «Считай, пока я буду идти до тебя. Договорились?» «Один». Всхлип. И я уже несусь в старую часть завода, которую планировал снести и забетонировать. Именно там и начался тот пожар, унесший жизни многих людей, в том числе родителей Лики.